На стенах висели каменные таблички. На некоторых были пятиконечные звезды, на других — ряды чисел. Черепа и кости людей и животных лежали на полках между горящими черными свечами. В конце комнаты, на возвышении, похожем на алтарь, стояла кровать, засланная покрывалом с бахромой, по углам торчали массивные черные свечи. На аналое лежала книга в кожаном переплете. Пока солдаты, трепеща от страха, озирались по сторонам, человек в черной шляпе кивнул брату. — Огни ада уже зажжены, милорд. — Больше я не собираюсь играть в эти игры, Томас. Чего ты хочешь? — Это не игра, Фрэнсис, уверяю тебя. Это то, что ты устроил себе сам. Я ухожу. Мне предстоит проделать долгий путь до темноты, так что, с твоего позволения, я удаляюсь. Оставляю тебя на попечение сержанта Прудлова. Он во всех отношениях прекрасный человек и отец троих мальчишек. Томас кивнул сержанту с грубым тупым лицом и вышел. Не обращая внимания на крики брата, он плотно закрыл за собой дверь подвала. — Значит, любите развлекаться с маленькими мальчиками, ваша светлость? — спросил сержант. Взглянув на него, на каменные лица шестерых солдат, вельможа почувствовал не ярость, его охватил липкий холодный страх. — Ваше вторжение недопустимо, — выдавил он из себя. — Еще одно небольшое вторжение, и мы тут же уйдем, милорд. Сержант усмехнулся, солдаты тоже хрипло рассмеялись. Он кивнул им, и те впились в свою жертву стальной хваткой. — Отпустите меня сейчас же, я приказываю. — Что все это значит? — сержант показал на кровать. Солдаты подтащили вельможу и бросили на кровать лицом вниз. Сержант снял шарф, которым был подпоясан, и завязал им рот своему пленнику, затянув его так сильно, что тот вскрикнул от боли. Затем осторожно задрал золоченый халат, обнажив костлявый зад вельможи. Фрэнсис задергался, пытаясь освободиться, и замычал громче. Солдаты действовали согласованно, словно все это им уже приходилось делать и раньше. Четверо из них всей своей тяжестью придавили к кровати руки и ноги жертвы, а двое других уселись ему на поясницу. — Осторожно, не наставьте ему синяков, — распорядился сержант. Он медленно подошел к очагу, наклонился и поднял кочергу, затем неторопливо приблизился к кровати и повертел кочергой перед глазами Фрэнсиса. — Ты любишь развлекаться с задницами? Посмотрим, как тебе понравится вот это, милорд. Глаза вельможи расширились. Выражение жестокости сменилось мольбой. В отчаянии он что-то неразборчиво пробормотал в повязку. Сержант достал из-под мундира узкий полый бычий рог и проверил, проходит ли в него кочерга. Затем он положил руки на потные от страха ягодицы своего пленника и раздвинул их, открыв анальное отверстие. Поплевав на кончик рога, он снова примерился к отверстию и медленно, но решительно вставил рог внутрь, засовывая его все дальше и дальше. — Мягко идет, милорд, — произнес он. — Не хотелось бы причинить вам боль. Солдаты захохотали. Вельможа отчаянно сопротивлялся, его ягодицы бешено дергались, но сержант затолкал трубку внутрь еще на несколько дюймов, пока снаружи не остался лишь кончик. Фрэнсис завыл от страха. По его спине ручьями тек пот. Сержант Прудлов поднес кочергу к огню и засунул ее конец глубоко в раскаленные угли. Вельможа замычал, пытаясь что-то сказать, но сержант хранил молчание, наблюдая за кочергой и натягивая толстую рукавицу. Через несколько минут он вытащил кочергу. Отрезок в 12 дюймов на ее конце был раскален до бела. Сержант прошел через комнату и поднес кочергу к лицу пленника. — Приготовились, милорд? Глаза вельможи были готовы вылезти из орбит. Сквозь кляп прорвался еще один протяжный стон, и еще он пытался заговорить, давился собственной слюной и кашлял, затем снова в отчаянии пытался что-то произнести. Он рвался и метался, скинув со спины одного из солдат и высвободив руку, но солдат тут же схватил его руку, прижав ее к кровати, а другой снова взобрался ему на спину —